Колдун был занят кольцом, то и дело взбалтывая растворитель. Полурослики скверно знали географию, поэтому в основном над картой советовались Гларфиндил, Леголас и гном, причем все трое имели разные представления об идеальном пути в Мордор и никак не могли договориться. В конце концов, благодаря высочайшим достижениям в области дипломатии, терпения и ораторского искусства, общественности был представлен конечный вариант пути, кое-как сколоченный из трех. Длиннющая извилистая линия шла через горные перевалы, огибала впадины и холмы, тонула в непролазных чащах и смелым росчерком пересекала полноводные реки. Путешествие обещало быть долгим, непростым, но уж точно не скучным и достойным долгой памяти в качестве очередного кусочка славных времен. Общественность осталась довольна и взирала на предстоящий маршрут с благоговением. И только Тенька, избалованный досками, водяными зеркалами и тому подобным скоростным транспортом, осведомился. «Мы что, пойдем на своих двоих почти через всю карту? Интересненько это вы придумали, нечего сказать. А как иначе?» Пожал плечами Гларфиндил, который за свою необычайно долгую жизнь имел дело только с тремя способами передвижения. Верхом, пешком и на корабле. Кони в горах не пройдут. «А через твое водяное зеркало нельзя перемещать волшебные кольца», добавил Майтима. «Я заметил, что даже Гэндальф свое в лоре не оставил». Тенька почесал в затылке. «А если на орлах?» Общественность немного поразмыслила, нашла идею неплохую и отправилась на поиски Гэндальфа. Волшебник мнение общественности не разделил. «Да вы в своем уме? Кому это только в голову пришло?» «Мне», — не стал таиться Тенька. «А чего тебе не нравится?» «Орлы, те же доски, только в перьях. Орлы, к твоему сведению, гордый и древний народ. Тем более, они просто обязаны нам помочь. Враг сочтет меня полоумным», — вздохнул Гэндальф. «Лететь на орлах, подставляясь под взгляд ока Саурона, все равно, что спускаться в море, надеясь, будто обойдется. А чего в море интересненького?» Тенька заметил, как у гнома тоже загорелись глаза. «Ничего», — отрезал старик, — «это заброшенные гномьи копи, и не смейте туда ходить». Колдун и гном переглянулись. Майтима подумал, что если им суждено выжить, Тенька непременно наведается в это измерение еще раз, хотя бы только ради того, чтобы пролезть в загадочную морею. К вечеру Гэндальфа все-таки удалось уговорить на орлов, а утром пришло время отправляться в путь. Тенька торжественно выудил из банки напитавшееся кольцо, попутно облившись растворителем с ног до головы, к пущему ужасу непросвещенной общественности, а затем передал опасный артефакт полурослику Фродо, ознаменовав этим начало путешествия. 2 недели, 2 часа, 2 минуты и 2 сотых секунды спустя. «Это ваше око Саурона, слепое», — заявил Тенька. «Мы уже столько времени бредем в окрестностях Мордора, что когда нас все-таки обнаружат, местной контрразведке останется удавиться от профессиональной несостоятельности». «Во-первых, всего 3 дня», — возразил Майтима. «А во-вторых, в Мордоре нет контрразведки», — подхватил Гларфиндил. «Око Саурона ее заменяет, не справляется», — припечатал колдун. «Ух, я бы ему там фильтры прочистил. Хоть колечко вверх поднимай, да помаши им». «Нельзя, враг может заподозрить, что мы нарочно». «Да я понимаю», — отмахнулся Тенька. «Он же не совсем об тучу стукнутый. Орлы помогли путешественникам быстро преодолеть большую часть пути, но в тех краях, откуда уже было заметно багровое зарево ока, они летать остерегались. Поэтому горы, окружающие край врага, предстояло перелазить, как выразился Тенька, на своих двоих, разумеется, если Саурон не отберет свою пропажу прежде». Нельзя сказать, что темные неприветливые леса близ Мордора были безлюдны. Как раз наоборот, людей там было предостаточно. В первые же пару часов путешественники наткнулись на разведчиков из местного королевства и очень долго объясняли, кто они такие, куда идут и, главное, зачем. Правда, в целях конспирации была озвучена версия про скорейшее уничтожение кольца. «Хорошо», — сказал тогда человек по имени Фармер, — «я все понимаю и пропущу вас к границам Мордора. Но скажите», — тихонько обратился он к Теньке, с сочувствием поглядывая на Майтима, — «вот это существо с вами, неужто оно эльф? Его враг так страшно заколдовал, ведь не бывает эльфов с веснушками». Упомянутое существо на слух не жаловалось и разразилось настолько цветистой тирадой, что даже лингвисту Фионара было бы, чему поучиться у сына. Майтима, легендарный эльфийский лорд, охотно объяснил Тенька, он такой от природы. Фармер тут же принялся извиняться, поскольку совсем не хотел никого оскорбить. После этого сведа при свидетелях стребовали жуткую клятву, что по возвращении он первым делом применит к другу антирегулятор. А вот орков или соглядатаев Саурона в лесах не водилось. Может быть, они просто не попадались навстречу. Не было видно слуг врага и в предгорьях. «Что-то мне совсем неохота туда лезть», — вздохнул Вет, с прищуром глядя на черные остроконечные пики вверху и нагромождение неприветливых скал. «Так, чего доброго, и правда до роковой горы ваш артефакт дотащим. Значит, бросим его в лаву ко всем Валарукар», — упрямо заявил Майтима. «Саурон сам виноват будет. Мне не кольцо, мне мои ноги жаль», — бурчал разленившийся на прогресс сетенькой, тут же принимался мечтать. «Мордор, газы ядовитые хотя бы интересненько будет, а то ваш ангаманда так разнесло, что даже изучать было нечего». Они расположились на отдых в центре небольшого плато, последнего ровного места перед грядущим восхождением. Кишащий разведчиками лес остался позади, где-то на горизонте высилась громада белого города, на который со стороны Мордора потихоньку наползали нехорошие тучи. Хорошего хвороста поблизости не наблюдалось, камни да разбухшие от влаги щепки, поэтому Тенька что-то мудрил с костром, заставляя пламя гореть само по себе. Правда, при этом оно получалось зеленым. Сумерки сгущались темные, нехорошие. Майтима одолевали особенно дурные предчувствия. Самым дурным из них была догадка, что с некоторых пор бывший лорд Химринга обрел способности к предвидению. И именно она не замедлила подтвердиться. Под покровом сумерек со стороны гор бесшумно и быстро спикировала огромная чешуйчатая птица с острым раздвоенным клювом. Птицу заметили, лишь когда она камнем кинулась на стоянку и подхватила когтями полурослика Фродо, аккурат в этот момент стоящего чуть в стороне. Все ринулись на выручку, и только Тенька от костра заорал: «Бросай кольцо, скорее, унесет». Фродо бросил кольцо, птица бросила Фродо и попыталась поймать сверкнувший в последнем луче заката крохотный для ее когтей золотистый ободок. Тенька больше машинально, чем осознанно, выбросил вперед руку, и кольцо налипло на ладонь, как сталь к магниту. Птица сделала крутой вираж, абсолютно игнорируя поток стрел, которыми ее осыпал Леголас, и нацелилась уже на Теньку. Майтима первым помчался к другу, выхватывая меч, но не успел. Птица сцапала Веда когтями и взмыла вверх. В последний момент Майтима отшвырнул бесполезное сейчас оружие, подпрыгнул и сумел ухватить Теньку за лодыжку, и услышал: «Ух, я тебя, жертва селекции». Наверное, зажатый когтями колдун, не почувствовавший, что его держат снизу, что-то сделал, поскольку Майтима тряхнула, в ушах затрещало, пальцы разжались, и создалось впечатление, что правую руку разорвало на части, к радости всех местных сомневающихся. Потом была темнота. Очнувшись и лежа на чем-то мягком, бывший лорд Химринга подумал, что в последний раз чувствовал себя так скверно после памятного штурма Ангаманда, а в предпоследний, на лужайке у обломка Тангородрима. Кстати, правая рука болела так же, и голова, и вообще. Сквозь сомкнутые веки пробивался солнечный свет. Стоп, но ведь был вечер. Сколько же времени прошло? Майтима открыл глаза и обнаружил, что находится не на горном плато, а в некой светлой и просторной комнате. Справа от кровати сидел с задумчивым видом Гларфиндил, а слева – печальный Леголас, глядящий в окно, где далеко на востоке поверх рассвета алело нехорошее марево. Майтима тут же ощутил себя предметом мебели в трагической картине. Два эльфийских воина предаются невеселым мыслям подле павшего товарища, и как можно бодрее произнес: «С добрым утром». Воины подпрыгнули от неожиданности и обернулись. «Ты живой?» — радостно воскликнул Леголас. Майтима задрал нос. «Настоящие Налдорни умирают от...» «Кстати, а что это было?» «Мы не поняли», — развел руками Гларфиндил. «Вы ухватились за Теньку, порядочно оторвались от земли, потом вдруг страшно закричали и начали падать. Мы чудом успели вас поймать. Ваша правая рука была изранена от кончиков пальцев до локтя». Майтима тут же поднес к глазам упомянутую конечность, но ничего, кроме бинтов, увидеть не смог. Гэндальф сказал, что похоже на удар молнии, добавил Леголас. «А откуда здесь взялся Гэндальф? И вообще, что это за место?» «Белый город. Мы пришли сюда, когда стало ясно, что ничего нельзя поделать». «Поделать с чем?» – переспросил Майтима, холодея. «Сколько же времени прошло? Где Тенька?» Оба как по команде опустили глаза. «Три дня, лорд Нилифинвы», – проговорил Гларфиндил. «А Теньку унесла в Мордор та птица», – закончил Леголас. «Вместе с кольцом». Майтима страшно выругался и попытался встать. «Тремя днями ранее, Мордор, едва Теньку сцапали поперек туловища жесткие неудобные лапы, Он насадил колечко на один из когтей и попытался ретироваться, поскольку изучать ядовитый воздух Мордора на таких условиях ему не улыбалось. Проверенное средство, когда тебя хватает кто-то, кого не жалко. Пропустить через себя электрический ток и удовлетвориться воплями противника. Но заорал почему-то Майтима, и колдун запоздало сообразил, что друг пару секунд назад держался за его лодыжку. А этот крылатый шедевр межвидовой селекции, похоже, никакое напряжение не берет. Интересненько, как Саурон добился этого эффекта. Надо будет непременно спросить, тем более, как раз скоро представится случай. Поскольку отпускать его сейчас никто не собирался, Тинька хозяйственно снял колечко с птичьего когтя и сунул за пазуху. Летели они довольно долго, и за это время колдун вволю налюбовался панорамными видами выжженной пустоши, черных скал и несметных орочьей ратей, готовых выступить на битву. А прилетели в высокую черную башню, где на шпиле красовался, не мигая, потрясающий шедевр достоверного искажения, который руки чесались хорошенько изучить, поставить пару опытов и написать по нему диссертацию. За что Тиньке нравился этот мир, так это за фантазию обитателей. Птица влетела прямо в окно и швырнула добычу на каменные плиты зала. Кольцо повелительно прошипели рядом. Тинька поднял голову и увидел нависший над ним сгусток тьмы, в котором едва угадывались признаки сложного вещества. Тьма протянула к виду одно из щупалец, призванное изображать руку. Тинька достал колечко и надел на это щупальце. Тьма пришла в движение, сгусток обрел плотность и обернулся высокой фигурой в черной мантии. На неподвижном землистом лице горели багровые глаза. «Какой интересненький эффект!» — увлеченно пробормотал Тинька. «Трепещи, человечишка!» — прошипел Саурон. «Трепещу!» — честно согласился Тинька. «Мне настолько страшно, что я даже испугаться боюсь». Саурон с подозрением покосился на его нездорово заинтересованную физиономию, но ничего не сказал. «Тут у вас миленько», — отметил Тинька, вставая на ноги и озираясь. «Есть на что посмотреть. А Марингот-то где?» Его сцапали за грудки и приподняли над полом. «Не смей называть владыку этим паршивым эльфийским прозвищем». «Ну, ладно», — пожал плечами Тинька. «А как его надо называть?» Саурон нехорошо оскалился. Колдун с любопытством заглянул ему в рот. «Интересно же, какие там зубы?» «Вот у него и спросишь, человечишка». Тинька почуял, как Саурон мысленно зовет своего владыку, а потом дрогнул зал, и в центре материализовалось нечто такое, что колдуну и впрямь сделалось сильно не по себе, как будто он по соломинке через жерло вулкана идет. Вещество, конечно, интересненькое, но с ним осторожней надо, и про технику безопасности не забывать. Кольцо, с теми же повелительными интонациями. Но, владыка, кольцо. Тинька чуть присел, похожим громовым тоном изъяснялся Нама, когда выдворял из своих чертогов одну теплую компанию. Саурон издал печальный стон и медленно положил артефакт на протянутую ладонь, тут же вновь становясь бесплотным сгустком тьмы. Марингот стиснул кольцо в кулаке и исчез. Просто исчез, без взрывов, световых вспышек, клубов тумана или каких-нибудь иных эффектов. Раз, и нет ничего, только звякнуло о пол упавшее золотое колечко. «Владыка», — неуверенно позвал Саурон, оглянулся по сторонам. «Владыка, ты где?» Ответа не было. Владыка канул в то самое ничего, из которого явился. Саурон еще раз огляделся и, как многие до него, увидел в скромно сидящем на корточках Тиньке источник всех бед. Колдуна опять сцапали за грудки и прижали к ближайшей стене. «Где владыка?» «Растворился». «Как растворился?» «Благодаря обратному воспроизводству синтеза». «Какого синтеза?» «Я твоего владыку нечаянно синтезировал», — объяснил Тинька, стараясь дышать мелко и часто, иначе воздуха не хватало. «А потом мне говорят, верни, мол, как было, я и пообещал вернуть, а он тебе был очень дорог». Саурон задумался, даже хватку чуть ослабил, потом уже менее грозно уточнил. «Значит, владыка больше никогда не вернется?» «Никогда», — заверил Тинька. «Человечишка, да я тебя озолочу», — заорал мятежный Мая на все свои владения. Оставил в покое Тиньку, бросился к кольцу и надел его, снова становясь материальным. Потом схватил колдуна за шиворот и радостно встряхнул. «Рассказывай во всех подробностях, как ты это сделал». И Тинька охотно принялся за рассказ. 7 часов спустя. «Послушай», — ласково вещал Саурон, — «что тебе этот Валинор, оставайся со мной. Я, в отличие от всех этих замороченных и непросвещенных, смогу по достоинству оценить твои умения». Специально для Тиньки в крепости уже разожгли 1500 лет нетопленый камин, подлатали кресло и насадили на вертел тушу оленя. Теперь колдун сидел на мягком, вдыхал умопомрачительные запахи жарящейся дичи и коротал время до завтрака за интересненькой беседой. «Я умею быть благодарным», — голос Саурона был вкрадчив, — «и люблю неглупых образованных слуг. Поклянись мне в верности, и ты получишь все. Хочешь быть наместником от моего имени во всех завоеванных землях? Я знаю, людей прельщает власть». Тинька представил площадь этих земель и творящуюся там нынче разруху, потом живо вообразил себя сидящим, как Клима, за письменным столом, сутками не вылезающим из-под кипы бумаг, и передернулся. «Ну ее к кракозябрам, эту власть, как это, ну», — изумился Саурон, который видел, что человек не набивает себе цену, а не желает править совершенно искренне. Подобный феномен встречался темному властелину впервые. «Скучно это», — пояснил Тинька, — «и трудно. Я с кафедрой в институте едва управляюсь, да еще последние 5 лет отбрыкиваюсь от должности главы всего института. Ученый наукой заниматься должен, а не в бумажках сидеть. Я дам тебе возможность изучить все, что ты пожелаешь», — опрометчиво пообещал Саурон, не постигший горького опыта валинорских коллег. «Все-все», — обрадовался Тинька, — и орков, и гоблинов, и любое существо, которое только пожелаешь. Служи мне, человечишка, сделай мне оружие, которое также растворит выскочку Гэндальфа, эльфийских королей и владык Валинора». Тиньку все плотнее окутывали особые чары убеждения, порывающие согласиться и всю оставшуюся жизнь изобретать для Саурона совершенное оружие. Тинька уже был, в общем-то, не против, но исследования все равно оставались превыше всего. «А око можно изучить? Изучай», — махнул рукой Саурон. В незыблемости своего творения он был уверен. «Вот здорово», — обрадовался неугомонный колдун. «Тогда сразу после завтрака и займусь». Саурон усмехнулся про себя. «Пусть поглядит на око, еще больше проникнется идеями о величии тьмы, а там и клятву у него можно принять». На второй день исследований, поднявшись на башню поглядеть, как идут дела, Саурон понял, что был неправ касательно незыблемости. Мало того, что око стало больше раза в 3 и научилось моргать, так еще и вместо алого сделалось ярко-голубым. «Ну как?» — радостно поинтересовался Тинька. «Что ты наделал?» — угрожающе прошипел Саурон, глядя на свое творение и не узнавая его. «Я тут поизучал немножечко и поправил», — колдун глянул на дело рук своих, чуть склонив голову на бок, и с воодушевлением прибавил: «Теперь оно стало еще интереснее». И у Саурона вырвалась фраза, которую до него произносила большая часть его врагов, на собственной шкуре изведавших суть просвещенной мысли: «Верни все, как было». «А тебе не нравится?» – удивился Тинька. «Нет, вот и Ианвы почему-то не нравилось ничего». Саурон подумал, что на этот раз понимает валинорского сородича и даже в чем-то сочувствует. Но привлечь башковитого человечишку на свою сторону по-прежнему необходимо, значит, придется потерпеть. «Объясняй, чего ты там поправил? Может, мне и понравится. Гляди», — колдун ткнул пальцем в здоровенный зрачок. Теперь он помимо визуальной картинки улавливает разные виды излучений, даже радиацию. «Здорово». Саурон не знал, что такое радиация, но кивнул. «А еще я удобненько разбросал параметры по цветовому спектру», — продолжил Тинька. «Гляди, если вот тут переключить». Око пару раз моргнуло и радикально сменило цвет. «Белый город». В то же время Майтима стоял на балконе спиной к парапету и невидяще глядел на сизые тени, ползущие по белым камням стены. Было пасмурно, а Тинька сейчас, в самом сердце зла, один, без друзей, даже без своего мешка, в котором и сковородка, и неведомые инструменты, и банка с назгулами, и бутыль с остатками растворителя. Тинька не сможет сходить в иной мир за подмогой, не соберет регулятор. Все планы рассыпались прахом, и нет никакой надежды, потому что все держалось на колдуне. И эту простую страшную истину Майтима, кажется, в полной мере осознал только сейчас, посреди чужого измерения, хотя, можно подумать, в его родном дело обстояло иначе. А сейчас Тиньки уже, наверное, и в живых нет. «У него получилось», — тихо сказали рядом. Еще не оборачиваясь, по знакомому тошнотворному запаху табака, Майтима понял, что к нему подошел Гэндальф. «Почему ты так считаешь?» Волшебник тоже стал у парапета, но обратил взор не на стену, а вдаль, где таилось зло. «Я уже пару дней не ощущаю чужой мощи. Она пропала бесследно и в одночасье». «Значит, он сдержал свое обещание», — отстраненно произнес Майтима. «Да, Теперь Тенька снова может гостить в Валиноре, только вряд ли ему это уже понадобится. «Рука болит?» – спросил Гэндальф. Майтима машинально поправил перевязь через плечо и мотнул головой. Рука болела, но не настолько, чтобы настоящий Налдас счел нужным признаваться. Эльф и волшебник помолчали. Гэндальф снова заговорил первым. «Он жив, откуда тебе знать? Погляди». Майтима обернулся, вглядываясь в зарево на горизонте. Оно было иным, чем вчера, не багровым, а голубым, и вроде бы покрупнее. «Я преломлю свой посох, если это просто Саурону надоел прежний цвет ока», — усмехнулся Гэндальф. «Мне показалось, Тенька не тот человек, который легко сгинет в краю тьмы». Словно в ответ на его слова зарево сделалось зеленым, затем фиолетовым. Майтима почувствовал, что ему снова хочется жить. «Не сгинет, я не позволю, мы не позволим, Тенька везучий. Мне верится, что мы еще будем пить с ним кофе на моей веранде в Валиноре. За ним стоят могучие силы», — отметил Гэндальф. «Тенька, возможно, сам не задумывается, сколько тайн сокрыто не в окружающем мире, а в нем самом. Ты говорил ему это, а зачем?» — старик усмехнулся. «Тогда бы этот невозможный изобретатель принялся досконально изучать сам себя, а путь к себе лежит только через постижение мира. Должно быть, Тенька ощущает это сердцем. Башня Саурона. Самый верх». В данный момент Тенька думал о чем угодно, но не о способах постижения мира. Дул холодный ветер, где-то далеко внизу копошились орки, а Саурон вновь завел речь о клятве верности. «Тебе пришло время мне присягнуть, человечишка. Поклянись и начинай изобретать оружие против всех, кто насмехался над тобой и не ценил». Тенька честно попытался вспомнить таковых, но не сумел. Хотя, против служения Саурону его порядком замороченное сознание уже не возражало. Оставалась только одна важная деталь. «Да я бы с радостью, но поклясться тебе не могу». «Почему?» — угрожающе уточнил Саурон. «Ты смеешь сомневаться в моей силе и несокрушимости, в моей победе?» «Да при чем тут победа?» — отмахнулся Тенька, который никак не мог понять, на кой Саурону власть над миром, если темный моя тоже вроде бы не горит желанием сидеть ночами за кипой бумаг. «Но, наверное, ему видней. У меня уже есть госпожа, которой я присягал, и я никак не могу служить другому, пока прежняя присяга не разорвана с ее стороны. Кто твоя госпожа? Укажи, и я сотру ее в порошок. Она повелительница из иного мира. Насчет порошка сомневаюсь, но пойти к ней и уговорить освободить меня от клятвы можно. Так ты умеешь отворять путь не только в иные измерения, но и в иные миры». Глаза Саурона нехорошо и алчно загорелись. «Проведи меня туда. Я бы с радостью, но нужна сковородка». Саурон изумился такому способу перемещения, но виду не подал. «Я сейчас же велю притащить тебе с кухни любую сковороду на выбор. Нужна моя особая сковородка», — объяснил Тенька. «Она у меня в мешке, а мешок кракозябра знает где. Но ничего, я сейчас организую водяное зеркало, найду свой мешок, а там до моего мира рукой подать. У тебя ведь есть в хозяйстве зеркало или хотя бы чаша воды. Вот и замечательно. Пошли, покажешь, где их взять». Уже уходя с башни, Саурон кинул последний потрясенный взгляд на свое измененное творение. Почему-то казалось, что если человечишка и впрямь станет служить ему, это лишь начало, и весь Мордор ждут поистине непредсказуемые и неуправляемые перемены. Фиолетовое око лишь задорно подмигнуло в ответ. Неделя, сутки и 5 минут спустя. В Белом городе нынче было шумно и суетно. Все готовились к великой битве. Даже раненый Майтима заявил, что лично пойдет брать вражескую цитадель и вызволять друга, и к Балрогам руку, особенно, если, по словам очевидцев, в этой реальности ее вообще не было, что настоящий Налда меч одной левой не удержит. Гларфиндил, слушая такие речи, отчего-то ностальгически вздыхал и говорил, что теперь действительно узнает своего лорда. Леголас же искренне восхищался целеустремленностью нового товарища и обещал в бою прикрывать Майтима. Вообще, трое эльфов за последнее время очень сдружились и завели привычку собираться в комнате Майтима и пить травяной чай, делясь своими размышлениями о природе сущего. Иногда к чаепитиям присоединялись Гэндальф или гном, у которого тоже имелась своя точка зрения на сущее, и тогда мирная беседа к взаимному удовольствию перерастала в оживленные дебаты. Во время одного из таких дебатов позади друзей из воздуха незаметно высунулась знакомая рука, пошарила в пространстве, ловко сцапала стоящий в углу комнаты Тенькин мешок и была такова. Уже через 5 минут далеко в Мордоре Тенька удовлетворенно перетряхнул свои новообретенные вещи, извлек сковородку, поставил на пол, хорошенько подкрутив ручку, и сказал стоящему рядом Саурону: Так кольцо можешь не снимать, оно на тебе прекращает резонировать. Интересненько это ты придумал. Садись. Зачем? У Саурона нервно дернулся глаз. Почему-то он дергался с тех пор, как око наверху башни обрело способность моргать. Или с тех пор, как в результате экспериментов в крепости завелись странные кирпичи, с хлопаньем выпрыгивающие из стен, ползучие канделябры и тому подобная нечисть, которая нормальному темному существу и в страшном сне не привидится. Иногда Саурон ловил себя на мысли, так ли уж нужен ему столь беспокойный исследователь, не дешевле ли будет вышвырнуть его из Мордора хорошим пинком и больше никогда не пускать, прибить, чего доброго, еще и не удастся, кто их знает, этих иномирских колдунов. Но жадность и желание подчинить себе иные миры брали свое. С пересадкой пойдем от объяснения, как обычно, понятнее не стало. У меня зеркало настроенное в другом измерении, а то здесь я еще месяц провожусь. С учетом искажения данных куча новых поправок нужна. Да ты не сомневайся, я ж профессионал. Через 10 минут в моем мире будем. Надеюсь, клима не занята, а то ждать аудиенции придется. Саурон был уверен, что не придется, для стирания прежней Тенькиной госпожи в порошок никакая аудиенция не нужна. Воодушевленный такими мыслями, он наплевал, как это выглядит со стороны, и устроился на сковородку. Ощущение полета, обломки пронзенного времени позади и деревянная веранда незнакомого домика. А вот место очень даже знакомое, Валинор. Но быть не может, чтобы человечишка обманул. С такой замороченной головой никто обмануть не в состоянии. Саурон подобрался, чувствуя, что его вот-вот обнаружат хозяева этих мест. А рядом как ни в чем не бывало появился Тенька верхом на сковородке. Темный властелин сцапал будущего слугу за шиворот. «Ты куда меня привел?» «В Валинор», Тенька едва ли не плечами пожал. «Говорю ж, с пересадкой пойдем, интересненькое дело. Пусти, нам в дом надо». Потрясенный такой наглостью, Саурон разжал пальцы, и человечишка плюхнулся на доски веранды. В этот момент у порога разлилось голубое сияние, и на веранду ступила Янве. Саурон не без злорадства отметил, что обычно каменная рожа сородича выражает искреннее потрясение. «Ты кого сюда привел?» — возопил глашатый владыки Валинора, обращаясь к колдуну. «О, привет, Энве!» — флегматично поздоровался Тенька. «Это со мной, проездом. Мое водяное зеркало еще не выбросили, следовало бы», — проворчал Энве, сверля Саурона таким взглядом, что тот даже дернуться опасался. «Да будет тебе известно, человек, что твоя госпожа не одобрила бы подобные знакомства и подобный туман в твоей голове. А мы как раз к Климе и направляемся», — охотно поделился Тенька, совершенно не замечая напряжения, повисшего между двумя Маир, готовыми прямо сейчас сойтись в смертельной схватке. «Мне Саурон предложил ему служить, а я подумал, интересненько бы это вышло. Сейчас к Климе сбегаем, она меня от клятвы освободит. Кстати, Марингота вашего я растворил. Тогда и я от своего слова не отступлю», — качнул головой Энвы. Саурону показалось, что при упоминании Тенькиной госпожи сородич как-то расслабился, а на его лице появилось странное, пока непонятное выражение. «Значит, к Климе идете. Что ж, тогда не буду задерживать. Ты ее подданный, значит, и дело ее. Просто провожу до зеркала», — сияющие глаза прошили врага особенно пристальным взглядом. «Иначе кое-кто кое-чего здесь натворит». Они втроем зашли в дом, где и правда обнаружилось уже знакомое Саурону водяное зеркало. Энвы почему-то не нападал, это было очень странно, но на руку. Неужели светлый сородич настолько не любит неведомую Климу, что спокойно пропускает в ее владение Саурона? Иного объяснения у властелина тьмы не находилось. Уже ныряя в радужный водоворот зеркала, Саурон увидел лицо Энвы, на котором расцвела совершенно несвойственная ему многообещающая ухмылка. Саурон даже не думал, что Энвы умеет ухмыляться, и в его злое сердце тогда впервые закрались нехорошие предчувствия. 11 дней спустя. Иное измерение. Мордор. Первые изменения в стране зла жители Белого города начали замечать уже давно, когда всевидящее око на горизонте вдруг принялось менять цвет по несколько раз на дню. Поэтому, когда разноцветное зарево вовсе пропало вместе с тучами и ощущением опасности, никто не удивился. Лишь потом, когда посланные лазутчики донесли, что орки куда-то попрятались, над Мордором восходит невиденное там с изначальных времен солнце, а на месте крепости Саурона остались одни развалины, все задались вопросом, а что же, собственно, произошло? Великая битва еще не состоялась, разве что Сарумана из его башни прогнали. Кто же тот неведомый герой, который в одиночку сразился со злом и одолел его, наверняка сгинув при этом вместе с упомянутым. Майтима был уверен, что знает ответ, но не представлял, как теперь с этим знанием жить. Бывший лорд Химринга еще даже не задумывался, как вернется домой. Это вообще теряло смысл по сравнению с тем, что Тинька все-таки погиб. Ведь даже Гэндальф признавал, учинить такое с Сауроном можно было лишь ценой собственной жизни. Орлы долго летали над развалинами крепости, но никого живого не нашли. В последний вылет Майтима отправился вместе с ними, чтобы лично взглянуть на место, где друг окончил свои дни. Безрачье хратии клубящихся темных туч Мордор не производил должного впечатления. Грязная выжженная пустошь, развалины крепости, а над ними серенькое осеннее солнце. При первом же взгляде на развалины было ясно, даже если тот, кто находился внутри, на момент падения крепости был жив, то теперь от него наверняка осталась лепешка. Майтима сел на ближайший камень, положив подбородок на рукоять меча, и закрыл глаза, поскольку в них плыло и щипало. Хорошо, он здесь один, и никто не может увидеть, что настоящие Налдор иногда все-таки плачут. «Майти и Майо», жизнерадостно донеслось откуда-то издалека. «Привет, я по тебе соскучился». «Я тоже буду скучать, Тинька», прошептал бывший лорд Химринга, не открывая глаз. «Эй, да что ты там сидишь, помоги тащить». Это уже было странно. Конечно, в стиле Тиньки выдать из-за порога смерти какое-нибудь неоднозначное послание, но чуткое ухо уже уловило не только крик, но и шаги, какой-то шелест, словно по песку и впрямь тащили волоком что-то тяжелое. Майтима поднял голову, заозирался, да так и прирос к камню, на котором сидел, боясь поверить глазам и своему счастью. По пустоши Мордора шел абсолютно живой, только немного запыхавшийся Тенькой тянул за собой на куске рогожи странное существо. Лысое, ободранное, с огромными блестящими глазами, в которых не было ни проблеска мысли. На морде существа была написана абсолютная покорность судьбе. «Майтима», снова позвал колдун. «Чего ты сторожишь эти развалины? Их никто не сопрет. А я гляди, что нашел». Майтима медленно встал и побрел другу навстречу, все еще опасаясь, что перед ним морок, который сейчас развеется. «Я иду», продолжал Тинька, как ни в чем не бывало, «а тут лежит, стонет, хныкает, лапку сломал, бедолашка. Не бросать же такой интересненький экземпляр посреди пустоши. Вот и тащу уже 3 км. А ты чего такой бледный? И что с рукой? Это из-за меня?» «Да, ничего, я тебе одну популярную мазь привезу, живо все пройдет». Тут они поравнялись, и Тиньку едва не задушили в объятиях. «Когда я в следующий раз окажусь у тебя в гостях, пойду на ваше капище и скажу спасибо высшим силам за твое везение». От души выпалил Майтима, окончательно убеждаясь, что Тинька жив, здоров и никуда не денется. 17 минут спустя. «Дальше», — рассказывал Тинька, — «мы с Сауроном переместились сначала в ваш Валинор, а потом ко мне, вернее, к Климе, на аудиенцию. Мне ж всерьез взбрело в голову остаться жить здесь, хотя я все не мог придумать, как перевести сюда лабораторию, кафедру и жену. Именно в таком порядке», — фыркнул Майтима, подозревая, что в этом случае Мордору все равно бы недолго осталось. «Жену проще всего. Она самая компактная и неконфликтная. К счастью, ничего перевозить не потребовалось. Ты ж знаешь Климу, та еще собственница. Как глянула на меня, все дурные мысли из головы вышибла. Я тогда понял, почему Иоаннвы ухмылялся. Ты с Сауроном еще и на Иоаннвы ухитрился наткнуться. Иоаннвы сам пришел. Кстати, когда вернешься домой, проверь, не пропало ли чего блестящего, с Иоаннвы сталось бы». Так вот, Клима немножко расстроилась, что меня у нее пытались сманить, а когда моя злокозненная Абда немножко расстраивается, у всех начинаются крупные неприятности. «Расскажи подробнее, как она убивала Саурона», — попросил Майтима с предвкушением. «Да кто его убивал?» — возмутился Тинька. «Такой экземпляр полуискаженного сложносоставного вещества еще поискать. Сидит теперь под стеклом в институтском виварии, а воспитанники моей кафедры его изучают». Майтима живо представил Саурона под стеклом, вокруг которого толпится дюжина таких вот тенек, и подумал, что убивать – это и впрямь слишком просто, примитивно. То ли дело – изучить. «Колечко у него наш решеч, понятное дело, отобрал», – закончил тем временем колдун. Большеглазое существо со сломанной лапкой оживилось. «Колечко, прелесть моя, верните мою прелесть». «Тьфу, надоел», – отмахнулся Тенька. Потом сжалился, полез в мешок, достал из него золотое кольцо и протянул страдальцу. «На, держи, а не опасно?» – засомневался Майтима. «Оно уже размноженное, там силы нет», – пояснил Тенька. «Сейчас по пути завернем в Роковую гору, оставшиеся кольца выбросим, а с этим пусть забавляется, если хочет. У них с колечком векторы искажения совпадают. Интересненько, почему? Может, их пары изобрели? Надо у Гэндальфа спросить. А как ты здесь оказался?» – спросил Майтима. «И почему все рухнуло?» «Я в это измерение переместился к Трандуилу в лес, заодно занес ему 3 мешка кофе и дуст, забрал паучий яд и гербарий, а хитин пришлось оставить, кусок слишком уж огромный, специально за ним потом схожу. Так вот, нормальное водяное зеркало в Лориане, далеко, у меня только сковородка с погрешностью, я хотел в башню вернуться, но промахнулся километров на 7, оно и к лучшему, а рухнуло понятно, почему, неуч ваш Саурон, колдовство закреплять не умеет, как только он покинул этот мир, сразу все его чары развеялись. Хорошо, я банку с назгулами с собой взял, надеюсь, ты не собираешься их там выпускать, что ты, еще случится с ними чего. Я сначала их тоже в виварии хотел держать, но Саурон, как увидел, что у меня в банке, начал выть, плакать и биться головой о стекло, и чего он так разнервничался. Поэтому пока что у меня в лаборатории стоят. У Майтима все-таки выступили слезы от смеха. Когда я окажусь у тебя в гостях, то загляну не только на капище, но и в виварий. А сейчас пойдем отсюда. Вон на том месте меня скоро должны подобрать орлы. 7 дней спустя. Валинор. Веранда дома Майтима. Кана, знакомься. Это Элронд, жизнерадостно представил Тенька. Он тебя помнит, а ты его нет, но на самом деле ты его очень любишь. Макалаур удивленно покосился на степенного седого эльфа, но предпочел поверить колдуну на слово и приглашающе махнул рукой на стулья. «А где Майтима носит?» – спросил Тенька, тут же наливая себе и Элронду по полной чашке кофе и запуская руку в вазочку с цукатами. «Звал-звал нас, а как мы прибыли в гости, пропал куда-то, побежал показывать отцу чертежи». Макалаур кивнул на громаду из золотистого кирпича, возвышающуюся над остальными зданиями уже на добрых 5 этажей. «Тогда это надолго», — сделал вывод Тенька и кинул в рот сразу горсть цукатов. Пока он жевал, повисла неловкая пауза. Элронд и Макалаур явно не знали, чего умного друг другу сказать. Первым нашелся владыка Ривенделла. «Как поживает Голлум?» Тенька сказал, что не стал забирать его к себе домой. «Кто?» — не понял Макалаур. «Зверушка, которую я притащил из того измерения», — пояснил Тенька с набитым ртом. Его почти сразу же Иоанвы зацапал. Оказалось, что оно разумное. По крайней мере, когда-то было. Иоанвы поставил цель его перевоспитать. Что скажу, мне бы такое терпение. Таскает его всюду за собой и постоянно нудит насчет морали и нравственности. Не знаю, как Голлум, но я бы точно перевоспитался, лишь бы это скорее прекратилось. Слушай, Элронд, а в вашем измерении еще назгулы остались? Ни одного. Гордо ответствовал эльф. Жаль, вздохнул Тенька, а то у меня их уже не 9, а 8. Третьего дня самый жирный назгул каким-то манером сумел выбраться из банки, а там и из лаборатории. Сбежал, ужаснулся Макалаур, уже знавший, что такое назгулы. Если бы, жена испугалась и тапком пристукнула, а еще говорили, что назгулы неубиваемые. Тапок, кстати, не пострадал. Постепенно неловкость с холодком ушли, и беседа полилась почти без Тенькиного участия. О славных временах, иных измерениях, музыке и превратностях судьбы. Колдун наблюдал за эльфами и довольно улыбался. Элронд пригласил всех на коронацию своего зятя, того самого Арагорна, а еще попросил у Теньки несколько книг о науке и технике, поскольку леди Галадриэль внезапно увлеклась прогрессом и решила строить между Лориэном, Ривенделлом, владениями Трандуила и Белым городом железную дорогу. А спустя пару часов вернулся Майтима, румяный, светлолицый, с кипой чертежей в здоровой руке и злой, как 100 крокозябр. «Что случилось?» – обеспокоился Макалаур. «С отцом повздорили?» «Нет». Бывший лорд Химринга швырнул чертежи в угол, сел на свободный стул и бесцеремонно отпил Тенькиного кофе, вырвав чашку прямо из-под носа колдуна. «Но каждая, Балрак ее побери, зараза, встреченная мною по пути туда и обратно, норовила поинтересоваться, что у меня с рукой и куда подевались веснушки. Все, теперь это уж точно последняя часть», — сказал автор в 6-й раз, и нифига не угадал. О полыни, варенье и семейном проклятии, часть 1. Майтима просунул голову в ворот кольчуги, тщательно расправил на себе холодное звенчатое полотно, туго и добротно застегнул сперва поножи, затем наручи. Надел плотные перчатки из жесткой коричневой кожи. Взял в руки меч и подошел к зеркалу. Зрелище выходило занятное. Статный эльфийский воин посреди мирного домашнего пейзажа. Камин, пара кресел, летние сандалии у двери, на гвоздике висит легкая куртка. Ах, да, еще плетеный коврик, не иначе как для должной гармонии с кольчугой. И давно уже прошла та беззаботная пора, когда подобный наряд будоражил кровь, вызывал желание испробовать его на крепость в настоящем бою. А лучше вообще не снимать и ходить в нем по улицам, чтобы все знали, какой воинственный и неустрашимый народ настоящий Эналдор. Ну что, довольны? Ехидно поинтересовался Майтима у дорогих кузенов, которые в неурочный час завалились в гости, увидели разложенную амуницию, преисполнились сентиментальных воспоминаний и уговорили его на эту незапланированную примерку. «Весьма», — мечтательно проговорил Финдорота, — «от тебя даже повеяло суровым холодным воздухом Эндоре». «Почти», — склонил голову на бок Финдикона, — «надо брови сдвинуть, еще скажи, веснушки вернуть». Не поддался на провокацию Майтима. В этом вопросе он до сих пор оставался непреклонен. Что бы там ни утверждал отец насчет природы принятия себя таким, какой ты есть, веснушки — это чересчур. И вообще, легко отцу говорить, у него-то веснушек нет. Снятая кольчуга была бережно свернута и положена в сундук. Сверху легли наручи, поножи, перчатки, несколько противомейровых гранат и даже меч. Немного поразмыслив, Майтима все-таки достал меч и перчатки, отложил в сторону. Может, еще поразмяться захочется. И вообще, оружие не должно валяться в сундуке. Упомянутый сундук был закрыт, без жалости задвинут в самый дальний угол под кроватью, а ключ небрежно брошен в шкатулку на камине, где, помимо прочего, хранились фиолетово-зеленые сильмариллы, пара колец и крошечные песочные часики на золотой цепочке, которые друг Тенька притащил из какого-то мира, да так и позабыл. Все, теперь возврат к мирной жизни можно официально назвать состоявшимся. И чтоб я еще хоть раз надел все это барахло. Нет, торжественно клянусь, больше никогда. 8, ухмыльнулся Финдикона. А не 5, негромко уточнил Финдорота. Майтима со вздохом покосился на обоих и ответил честно. 9, но теперь уже наверняка. Кузены кивнули так слаженно, что даже не надо было обладать даром чтения по глазам, чтобы понять, не верит, или в очередной раз провидит грядущее, но великодушно не хотят разочаровывать. Чего я не знаю, тем временем заинтересовался Финдорота. Давай считать, тут же предложил Финдикона. Делать вам больше нечего, проворчал Майтима, но пресветлые лорды уже нашли себе занятие по душе и, как истинный Эналдор, отступать не собирались. Первый раз был еще в Эндоре, после разгрома Ангаманда, начал загибать пальцы Финдикона. Между прочим, самая красивая из попыток покончить с неспокойным прошлым. Железные горы, верхушка Тангородрима, красные предзакатные облака и такая брань, что даже орки застыдились бы. Но мне уже тогда смутно казалось, что Руссандол поторопился. Второй раз был тоже в Эндоре, но на пристани, включился в игру Финдорота. И тоже все было красиво, хотя без единого бранного слова. Еще бы, там же и Анвы стоял. Майер мне не указ, сердито встрял Майтима, просто настроение было не то. Но меч топить все-таки не стоило. Не скажи, Финья, возразил Финдорота. Жест вышел очень символичный, я тогда тоже свой полуторник утопил. Вот и гонялись потом за Сауроном. Ты с арфой, а Майтима с кочергой. Зато у тебя вся семья как на подбор. А я не хотел предстать перед любимой в облике безжалостного воителя. Все-таки моя Эмари, не твоя Лилтонары, трофейным ятаганом тыквы не вскрывает. И слава Эру, потому что мою Лилтонары в платье среди острия представить могу, а вот твою Эмари в кольчуге и с секирой наперевес. И слава Эру, повторил Финдорота, но имея в виду совсем другое. Третий раз, по логике вещей, был после несостоявшейся расправы над Сауроном, а четвертый пару недель спустя, подхватил Финдикона. Помнишь, когда дядюшка Фионара пришел разбираться, какого блохастого варга твой отец занимает его законный трон? Кажется, его даже мое минувшее правление не так возмутило. Мне тогда казалось, грядет вторая резня, тихо признался Финдорота. Но обошлось без кровопролития. И слава тетушке Нерданель, слава нам всем, не согласился Майтима. Думаете, одну маму он бы послушал? Мы всей семьей уговаривали отца не скандалить, а в итоге он послушался Теньку, который красочно расписал все недостатки должности короля и пообещал поставить отцу 16 часов лекций в неделю. Пятый раз, продолжил Финдорота, был 2,5 года назад. Нет, перебил кузен. В пятый раз Майтима торжественно решил, что больше не наденет кольчугу и не возьмется за оружие, после того, как Тенька пригласил его к себе в мир. А в итоге им пришлось усмирять какой-то государственный бунт, да еще почти в одиночку, потому что в тех местах не было регулярных войск, зато выросла злобная оппозиция. А вот шестой уже 2,5 года назад, когда они вернулись из путешествия по иным измерениям. А дальше, Финдорота подался вперед. Дальше, хмуро сказал Майтима, я решил наведаться в Эндоре. По приглашению Кирдана, с дозволения Альвы, на корабле и без оружия. Даже зубы сводил от того, как все законно и официально. А потом поехал навещать Артанис и по дороге выяснил, что орков там перебили не всех. К счастью, у меня с собой был охотничий нож, а среди орков обо мне до сих пор рассказывают страшные небылицы. Так что, когда они поняли, с кем имеют дело, то вообразили меня сильнее, чем я есть, и частично разбежались. Словом, Руссандол вернулся расстроенный, подытожил Финдикана, и при мне в седьмой раз поклялся, что в руки меча не возьмет, кольчугу не наденет и заодно, что ноги его в Эндоре не будет, пока местные разини не избавятся от всех орков. А на следующий день явился Тенька, вздохнул Майтима, и можно было даже не продолжать. Колдун не только помогал близким разделываться с неприятностями, но и радостно создавал новые. Он ведь все-таки вывел из пробирки нормального валу, и тот даже взял на поруки какой-то мир. Словом, когда эти двое предложили мне сразиться за правое дело и помочь советам в плане стратегии, я не смог отказать. Но теперь, точно, никогда. Ох, не везет тебе с клятвами, усмехнулся Финдикана. Это семейное, Финдорота погрустнел. Ему тоже было, что вспомнить. Ты просто не клялся никогда, вот тебя и минуло. Потому что надо не клясться, а делать, заявил бывший король Налдор. Или не делать, но уж тогда не сожалеть. Ингалда, похоже, Финья не наш родственник, сокрушенно отметил Майтима, но его глаза смеялись. Думаешь, его подменили в колыбели, подхватил Финдорота, трагически заламывая бровь. Тогда уж сразу моего отца, возмутился Финдикана, который был слишком похож на обоих родителей, чтобы даже в шутку заподозрить подмену. Нет, у дяди Налафинвы с бестолковыми клятвами все по-семейному в порядке. Внезапно пространство мира зазвенело, пропуская в себя нечто инородное, и прямо на половике из ниоткуда соткался сначала большой медный таз для варенья, а на нем черные волосы, черные глаза, ужасающе знакомые резкие черты и ворох непрошенных воспоминаний, мрачные застенки черной крепости, убитые воины, отголоски ужаса в глазах кузенов и племянника, плачущая ночами жена, горечь поражения, сорванный голос и путаница слов, кажущихся правдой. Первым за меч схватился Майтима, тут же нарушая данную клятву и подтверждая несчастливую семейную традицию. Финдикана выхватил из-за пояса красивый, но широкий и удобный нож, с которым, несмотря на все мирные времена разом, расставаться не собирался. Финдорота быстро огляделся по сторонам и, за неимением лучшего оружия, снял с каминной решетки увесистую кочергу и звонко выкрикнул: «На свою беду ты попал сюда, теперь тебе не уйти от справедливого возмездия, Саурон». Незваный гость, не предпринимая попыток подняться и атаковать, изучил нацеленные на него меч, нож и кочергу, заглянул в непроницаемо ожесточенные лица хозяев и неожиданно всхлипнул, закрывая лицо руками. Финдорота попятился, обескураженный таким коварством. Изогнутый конец кочерги мазнул по ковру. «Что я вам сделал?» — горестно вопросил пришелец, заливаясь слезами. «Что мы все вам сделали?» «Это не Саурон», — сообразил Майтима, нехотя опуская меч. «А кто?» — суеверным шепотом переспросил Финдорота. Майтима только рукой махнул. «Артханнер, помните, я рассказывал про перевернутое с ног на голову измерение, где Марингот от всей души угощал нас овсянкой и вареньем? Я бы его все равно прибил», — с неприязнью отметил Финдикана. «Злой враг, это еще куда ни шло, но чего ожидать от врага рыдающего?» Нет, бывшему лорду Химринга ясно припомнились его собственные похождения среди враждебно настроенных Синдар. А и правда, что ему сделал этот конкретный мая с лицом ненавистного палача Саурона? Обогрел, накормил, искренне лез с дурацкими сочувствиями. Моргот бы побрал эти другие измерения. Впрочем, судя по виду незваного гостя, его измерение уже как раз кто-то активно побирал. «За что, а прекрасная Арта, за что?» — раздавалось в перерывах между всхлипами. «Я так верил, что хотя бы вы, но и здесь тоже, А мы ведь ни в чем не виноваты. За что нас губит, за какие прегрешения ветер войны мечет на наши головы стальные листья? О, чем мы вам всем так мешаем? Пощадите хотя бы невинных, пощадите детей. Это было сказано так, словно жестокие аборигены уже пластают упомянутых детей на ровные ломтики. Финдорота издал невнятный звук и присел. Саурон, молящий спасти детей, никак не укладывался в его картину мира. «Ты успокойся, Артхеннер», — посоветовал Майтима нарочито ровным голосом. «Никого мы щадить, тьфу, губить не собираемся. Объясни толком, а то такое несешь, что без чашки кофе не понять. Кстати, Финья, завари, что ли?» 20 минут спустя. «Так было покинуто холодное и мраморное благоденствие Валинора», — рассказывал Артхеннер. «И я открыл свободу выбора в блеске граней Вселенной. Мы жили вдали, одинокие и свободные, в росистой взвеси лета, одаренные природой полынными, вересковыми и незабудковыми венками танцевали эллириахы, первые дети золотого времени, Хлберт, Нейры, Кна и Глрен в цветении звездного света, и Йолли, Ютти-Юлли, и Артери, которые пришли рисовать по ткани мира рябиновой горстью и звоном голосов в переплетении судеб. Все мы целовали взглядами звезды, возлюбив каждую частицу юной, пробудившейся под наши пени арты как самое себя. Кого-кого они возлюбили?» — переспросил Финдикана, уже после первого десятка слов напрочь заплутавший в витиеватых словесных оборотах гостя. «Свое место жительства», — тихонько перевел Майтима, отхлебывая кофе, благодаря которому еще сохранял способность понимать хоть что-то. Финдорота сидел трезвый, проникшийся и печально внимал рассказу. Даже вздыхал и протирал повлажневшие глаза салфеткой. Майтима еще подумал, что иногда отец все-таки прав, и все арафинвионы немного того. «Мы ведь просто хотели жить», — звенящим от слез голосом вещал Артхеннер, и вся его поза выражала смирение вкупе со счастьем постижения бытия. «Играть в снежки, варить варенье и выбирать королеву ирисов, серебром и золотом весен, кружевом дальних дорог, чередой у ласточек в горном хрустале небес и полынной россыпью в десницах полей, мы просто хотели жить, но пригнулись к земле травы, и предчувствие беды пеплом осело на сердца, наши глаза утонули в нем, и стало известно нам, что не в блаженной тишине свободы и покоя жили мы, нет, то было лишь затишье перед грозной пеленою лилового отсвета бури, что рассыпает пеплом могучие вершины и не щадит ни сосен, ни робкого света полынных ростков. О чем он говорит?» — снова дернул кузена Финдикана. «Жалуется, вроде», — неуверенно отозвался Майтима, тщетно стараясь не потерять нить повествования и одновременно представить кружево дорог в деснице полей, светящуюся полынь и пелену лилового отсвета бури, непременно грозную. «Макалауры бы сюда, и будет два рыдающих министреля вместо одного», — скептически предположил Финдикана. «Хей, Кана все-таки фианарионный настоящий Налда. В таком случае, он будет рыдать, опершись на меч и утирать слезы латной перчаткой. Но они пришли», — похоронно вещал рассказчик тем временем. «В глазах сила, в сердцах лед, на мечах звездная пыль. И тогда наши звезды захлебнулись кровью. Они смотрят и не хотят видеть, они слышат и не хотят слушать. Их сердца светлы, но слепы осознанием безмолвной, безвыборной полуправды, которую им дали на заре времен». Кап, из прекрасных глаз Артхеннера выкатилась очередная слеза и утонула в черном омуте кофейной чашки. «О, мы не хотели той войны, кричали, взывали о милосердии, но гибли. Изначальные, считающие себя светом, покинули Валинор ради войны с нами, пришли в Арту и погубили Артери. Некому больше рисовать кончиками пальцев по сумраку дождей, некому петь и праздновать. Сгорели ирисы, засохла полынь, и лишь озеро черных маков бархатом распластались на осколках пустошей. Верить нечему, жить незачем, и нет больше у нас ни отрады, ни крова, которой бы не минула или не минет та участь. Последний оплот остался у нас, но и он рассыпается талым песком времен, и уже близко от него жестокое марево кровавой реки. Кап, кап!» Финдорота тоже не удержал слез, но в чашку не попал, не иначе как от недостатка сноровки, и капли ударились в столешницу. Майтима решительно тряхнул головой, понимая, что еще несколько минут, и он напрочь запутается, несмотря на выпитый кофе. «Артхеннер, мы очень сочувствуем, но ты объясни покороче, без ботанических подробностей. Маки, полынь, это ладно, но ты к нам по делу или пожаловаться?» Финдорота воззрился на кузена как на святотатца. «Растоптаны серебряные колокольчики, как маленьким», — пояснил Артхеннер. «Хрустальные кубки прежней жизни истолчены в крошево, а еще разбиты блюдца и погнуты ложки, не удержался Финдикона. Да уж, так историю взятия Утумна мне еще никто не пересказывал. Тана не может это остановить, печальный Мая, который почему-то называл себя странным словом Фаерни, поднес ко рту чашку, но отставил, не сделав глотка. Даже его жертва не принесет ничего, потому что нас хотят стереть с ликарты, даже детей. Тана, это Марингота, шепотом оповестил кузенов просвещенный Майтима. Он велел нам уходить, всем. У Эртхеннера был такой разнесчастный взгляд, что даже сходство с Сауроном на миг пропало. А Илхе, среброволосая ясноглазая Илхе Йолли хочет остаться. Танна Ангор Танта Суулия Эртхенне, стебелек полыни клонится к земле, и далекая вершина срывает с себя великую сосну, не в силах противостоять. А при чем тут Илхе? Майтима с трудом припомнил, что так звали девушку, которая варила варенье. При том, что я тоже мечтаю остаться и погибнуть, экзальтически сообщил Фаерни. Финдоротов всхлипнул. Волевое решение, осторожно похвалил Майтима. Но Тана не позволяет мне, он прячет от меня лицо в ладонях и гонит прочь, а воздух рвется и плачет от его боли. Ну а мы-то здесь каким боком? Спасите детей. Каких детей? Рискнул уточнить Финдикона. Наших, ваших с Марин, Стана, детей Эллириаха. Чего? Он же полчаса об этом рассказывал. Укоризненно воскликнул Финдорота. Это наши сородичи, которые почитают Маринга. Тьфу, Тана. Так давайте их сюда, пожал плечами Майтима. Наших Валар хлебом не корми, дай принять кого-нибудь под крылышко, холить и лелеять, невзирая на вероисповедание. Я не могу, трагически произнес Эртхеннер. Не в моих силах преодолевать границы измерений с кем-либо, а Тана сейчас не может уйти даже на мгновение. Он там один, совсем один, как вершина, которую сносит бури, и его драгоценные крылья ломает ветер войны. Это мою вершину сейчас снесет, мрачно пожаловался Финдикона. Майтима был с ним согласен, но мы тоже не умеем перемещаться между измерениями. К вам часто приходит Фаллер и Ататаха, смотрящий через радугу на чужой закат. Он иной, не принадлежащий миру гроз и тепла, он сможет помочь, унесет детей в рукаве, и в их сердцах еще пробьет час цветения ирисов, полынное утро маргариток. Кузены переглянулись. На сей раз даже Финдорота понял только про маргаритки. А, как он выглядит, поинтересовался Майтима. Разве у вас, называющих здесь себя Квенди, такая недолговечная память, удивился Эртхеннер. Ведь с ним ты был у нас в гостях, Тинька. Фалимаха как его там смотрящий. Фаерни горестно кивнула и единым залпом выпил присоленный слезами кофе. 3 дня, 2 часа, 1 секунда спустя. Полынь, это серьезно, сказал Тинька. Надо выручать. Кто со мной? Вместо ответа Майтима тяжело вздохнул, мысленно броня семейное проклятие, и полез под кровать за сундуком с амуницией. Я тоже с вами, заявил Финдорота, который последние дни почти не отходил от гостя и самоотверженно страдал вместе с ним. А я останусь, неожиданно произнес Финдикона. Майтима, услышав такое, чуть не ударился затылком о дно кровати. Эру свидетель, тебя точно подменили во младенчестве. Финья, что с тобой? Кому-то знающему нужно будет взять на себя хлопоты о спасенных детях, найти им кров, пищу и присмотр, спокойно пояснил бывший король Налдор. Глупо получится, если мы все уйдем, никому не объяснив, кто прибыл сюда и зачем. Потом я, конечно, надеюсь к вам присоединиться. Присутствующие, даже Эртхеннер, уважительно переглянулись. Твой лик озарен печатью прожитых лет, но золотое пламя в сердце лишь острее жалит неосторожные мысли, сообщил Фаерни. Финдикона сделал вид, что все понял и польщен. А действительно, много у вас детей? Поинтересовался Майтима, шнуруя по ножи. Эртхеннер навскидку перечислил несколько десятков имен. Где бы их разместить? Задумался Финдикона. Не раздавать же по домам, как выводок котят. Тиньке мигом представилось, как бывший король Налдор ходит по городу в окружении толпы детей, стучится в двери и заискивающе спрашивает, а не нужны ли вам маленькие эллириахи, добрые, пушистые, приучены варить варенье, забирайте сразу по 2 штуки. Может, в дедушкином дворце, предложил Финдорота, там сейчас только отец живет, и если ему все рассказать, то мой отец устроит новый скандал, перебил Майтима, он ненавидит, когда мимо него проходит общественная жизнь. Тогда давайте поселим детей в его небоскреб, пожал плечами Финдикона. 100 этажей, 50 комнат на каждом, и никто там не живет, потому что небоскреб не достроен, пояснил Майтима. Там еще 100 этажей будет по проекту, и это если отцу не вздумается возводить многоуровневый чердак. И что, там совсем жить нельзя. Можно, только электричество не проведено, мебели нет и подъемник не работает. Вернее, работает, но внешний, ручной, для стройматериалов. Значит, подытожил Финдикана, решено. Постелим на первом этаже ковры, перетащим часть мебели из дедушкиного дворца, а на улице организуем кухню. Осталось оповестить дядю Фионара. Желательно, чтобы после этого все остались живы. Скажи ему, что хочешь провести испытание небоскреба, посоветовал Тинька. Он будет счастлив. Надо не только дяде сказать, призадумался Финдрата. Еще и моему отцу. Он, конечно, скандала не устроит, но без его ведома выносить мебель из его же дома неприлично. Да и Валар надо все объяснить. Вот уж без кого мы точно обойдемся. Майтима тряхнул головой, отбрасывая волосы назад, и крепко стянул их ремешком. Словно в возражение его словам посреди комнаты разлилось голубое сияние, вскоре соткавшееся в стройную фигуру Ианвы, традиционно чем-то недовольного. Легок на помине, проворчал Финдикана и мужественно выступил вперед, чтобы принять на себя первый удар упреков. Расчет оказался верным. Едва проявившись целиком, глашатай владыки Валинора принялся ругаться.